Гуров закончил гоняться за кузнечиками. Ему не то чтобы наскучило общение с фауной, просто спичечный коробок был забит под завязку стрекочущими и скребущимися созданиями. Взять с собой запасной коробок или жестяную баночку из-под чая он не догадался. Дуров поднес к уху коробок с шуршащими насекомыми, и мир неожиданно взорвался вокруг него красками. Тепловой удар. Голову напекло. «Где моя панамка?» – подумал старый дрессировщик. Все вокруг закружилось искристыми сполохами. Впереди, сквозь вдруг ставший прозрачным степной курган, он разглядел огромный силуэт динозавра и гигантские пирамиды. Эти два видения должны были разделять целые геологические эпохи. На небе хороводом заплясало несколько солнц и одинокий месяц. Под ногами распахнулась и захлопнулась бездна. Дуров в недоумении оглянулся. Ему показалось, что все вокруг потеряло реальность, задрожало и стало прозрачным. Мир распадался на куски. Нет, скорее всего, это галлюцинация. Облегченно вздохнул Леонид Владимирович и осторожно посмотрел вверх. Одинокое солнце равнодушно светило на грешную землю. Небесная свистопляска прекратилась. Ветер лениво играл головками полевых цветов. Все вокруг пришло в норму. Начальник зооподдержки побрел на пост у командного пункта, где оставил свою панаму, мешавшую ловить кузнечиков. В штабном блиндаже два раза глухо ухнуло. Старый дрессировщик прислушался. Кто-то со слезой в голосе костерил нерадивых часовых, вермахт, а заодно и всю вселенную. Дуров робко заглянул в блиндаж. Стены, потолок, люди – все внутри было заляпано свежей краской. Кисло пахло пороховой гарью. По углам валялись клочья бычьих пузырей, из оболочки которых были сделаны корпуса имитаторов гранат. Неокрашенным оказался один офицер, старый барон. Кузнецов встал так, чтобы прикрыть телом посредника. Маршал спрятал довольную улыбку в пышных усах и казенным скрипучим голосом официально объявил. «Командно-штабные учения по отработке действий в наступлении и обороне считаю оконченными. Хочу отметить, обе противоборствующие стороны проявили себя во всей красе. Подробный и тщательный разбор итогов подведем позже. Всем твердая двойка. Ничья. Поздравляю, господа, и, разумеется, товарищи!» Беспристрастный посредник снял с руки белую повязку с буквой «П» и осторожно, чтобы не испачкать пальцы, положил на край стола. Барон лихо козырнул и, круто развернувшись на каблуках, вышел из блиндажа. Снаружи донесся удаляющийся голос маршала. «Эх, молодежь пошла! Одно слово, молодо-зелено! Я в их годы...» Командир поднес перепачканную руку к носу и принюхался. «Что это за краска?» «Масляна!» – прошелестело из-под стола. Осторожный зампотыл не спешил вылезать из меблированного укрытия. «Я же приказал снаряжать боеприпасы пищевыми красителями, разноцветными, чтобы повеселее было!» Начал заводиться Владимиров. «Масляную никогда до конца не отмыть! Сколько формы перепортили! Ее теперь не очистить, не отстирать!» «Вся пищевая краска ушла на яйца, да куличи!» – оправдывался прапорщик. «Какие яйца! Какие куличи!» – вопрошал гневно Владимиров. Он схватился за голову, оставляя на волосах красные потеки. Командир сразу стал похож на вождя племени иракезов, вышедшего на тропу войны. «Пасхальный», — напомнил Хокил, — «людям и так не сладко жить. Как их оставить на праздник без подарков? Я вам заявку подавала, вы с ней даже не соизволили ознакомиться. Всех делов-то было подписать. Хорошие кулички получились. Несколько я сохранил на черный день. Их можно подарить на Рождество или, скажем, на Хануку. А можно пошить, отличившись на учениях. Еще их можно использовать в целях самообороны. Зачерствели малость. Я тебе покажу заявку. Я тебе устрою персональную хануку. Завтра проведем внеплановую ревизию на складе. Мышей вывести не можешь, взвился Владимиров. Ничья его не устраивала. Командир срывал злость на подчиненных. Такая близкая победа и лавры главного стратега побережья уплыли из рук в последний момент. Внимание, а заодно и гнев переключились на контрразведчиков. А товарищам-особистам отдельная задача – отремонтировать служебные помещения и починить трубы. К вам в подвалы приличных людей стыдно привести. Везде сырость, вода капает, плесень на стенах развели. «Мышь – мелкий скот, а я специалист по крупному рогатому», – проинформировал командира Хохил. До поступления в школу прапорщиков он успел послужить в родной деревне пастушком. Боцман после подрыва на мине все время неподвижно лежал на песке, дисциплинированно изображая убитого. На ласковом солнышке его разморило, и он незаметно для себя крепко уснул. Он был такой не один. Рядом громко храпели и посапывали в несколько глоток. Многодневный морской поход выдался не из легких. Лежать на песке было тепло и приятно. Монотонный шум прибоя тихо шелестел мелкой галькой колыбельную. Волна за волной, танцуя, набегали на берег. Его сон потревожил кто-то из живых. Ловкие пальцы осторожно шарили по груди. Подводник, да и кот и боялся щекотки, но пока терпел. Крепился изо всех сил. Стараясь не шелохнуться, он потихоньку попробовал приоткрыть глаза. С большим трудом ему удалось чуть-чуть приоткрыть веки. Краска на солнце засохла, покрыв лицо жесткой коростой. В приоткрывшуюся щелочку боцману удалось разглядеть склонившуюся над ним медсестру в белом сарафане и жемчужном кокошнике, украшенном красным крестом из кумачевых ленточек. Небритый подбородок медички показался боцману смутно знакомым. Точнее, разобрать было трудно. Разглядеть мужеподобную незнакомку мешала проклятая краска. Медсестра времени не теряла. Воровато озираясь по сторонам, она расстегивала у него на груди бушлат. Пальцы зашарили по груди, и это моряк стерпеть не смог. Он сцапал мародерку за подол. Медсестра задергалась, словно пташка, попавшая в силки. Хватка у подводника была железная. Раздался треск ткани и лопнувших застежек. В руках у моряка остался сарафан. Алчная женщина выскользнула из одежды, как змея из старой кожи. Она легко пожертвовала сарафаном в обмен на свободу. Подводник вскочил на ноги, по привычке пригнувшись, чтобы не удариться о верхнюю койку. Шипя от боли, он сдирал с лица лоскуты краски. С корнем выдирая ресницы, он пальцами поднял себе веки. Вместо полуголой женщины он увидел мужика в полосатой тельняшке и бриджах, закатанных до колен. Тот кубарем летел вниз с песчаной дюны. Глядя ему вслед, боцман на всякий случай похлопал себя по груди. В душе шевельнулось предчувствие беды. Чего-то не хватало, до боли привычного и дорогого. Еще не веря в беду, моряк посмотрел на бушлат. Пропал предмет его тайной гордости и страсти – серебряная боцманская дудка на цепочке. Боцман был неразлучен с дудкой со дня спуска подлодки на воду. Он даже в душ с ней ходил, не расставаясь ни на минуту. Подводника проняло до самых темных глубин души. Он за ремень выдернул из песка полузасыпанный автомат. «Задов! Гадина!» Клацнул металлом передернутый затвор. Моряк поймал на ушку полосатую спину и, как на стрельбище, плавно выбрал свободный ход спускового крючка. Короткая очередь толкнула отдачей в плечо. Похититель упал, словно подкошенный. Прокатившись по песку несколько метров, он вскочил и помчался еще быстрее. Страх расплаты придавал силы. На тельняшке проступили пятна попаданий шариков с краской в оболочке из прессованной коры. Мародер категорически не желал пополнять с собой мартиролог. Он оставался живее всех живых, уже считаясь условно мертвым. Лицо боцмана перекосила страшная гримаса. Ощерившийся рот стал похож на акулий оскал. «Врешь! Не уйдешь!» Матерый подводник запустил руку под бушлат и вытащил новый магазин. Он отщелкнул от шмайсера рожок с имитационной пиротехникой и пристегнул новый с боевыми патронами. Стальные головки тускло блеснули в латунных гильзах. Ровные ряды, как шеренги оловянных солдатиков в картонной коробке. Шутки закончились одновременно с учениями. Боцман плотно вжал приклад в плечо. Удаляющаяся фигурка беглеца предусмотрительно выписывала на бегу зигзаги. Учебные пули оставляют после себя на теле не только отметки краски, но и болезненные кровоподтеки. Беглец сделал стайерский рывок и скрылся за дальней дюной. Подводник швырнул автомат на землю и завыл, топая ногами, взывая к небесам, а заодно ко всем демонам глубин, призывая кары на голову вора, покусившегося на святое. Его глаз перекрыл вой ревуна с субмарины. Ю-1277 созывала экипаж на борт. Поднимались с песка и подходили к нему мертвые товарищи. Один поднял автомат, другие осторожно, но решительно взяли его под локотки и повели в сторону океана. Боцман упирался и без дудки идти не хотел. Группа моряков медленно двигалась, оставляя за собой две параллельные борозды, пропаханные его ногами. Подводник, несший шмайсер боцмана, отстегнул магазин и неодобрительно покачал головой. Он поспешно закопал длинный черный рожок у основания дюны, обрушив на него большой пласт песка. Заодно ношение боевых патронов на учениях можно легко угодить под трибунал, как два пальца об приклад. А там разговор короткий. У контрразведчиков с этим делом быстро. Тем более сегодня они в полном составе воюют на стороне условного противника. Все это время за людьми внимательно наблюдали два глаза размером с пятикопеечные монетки. Они медленно поворачивались из стороны в сторону на телескопических отростках-стебельках. Периодически глазки с вертикальными зрачками втягивались в песок, чтобы снова осторожно выдвинуться из него, но уже ближе к людям. Взрывы и беготня разбудили песчаника, тварь, обитавшую в прибрежных дюнах. Большую часть жизни он проводил в спячке, время от времени пробуждаясь, чтобы перекусить и пополнить жировой запас. У него было короткое мускулистое тело конусообразной формы, покрытое короткой щетиной. Оно начиналось с пастью с тремя челюстями, усыпанными множеством мелких загнутых клыков. По бокам головы, покрытой пластинами ороговевшей кожи, располагались мощные широкие лапы с когтями, как у крота. Они позволяли плотоядному хищнику без помех перемещаться в толщах песка, словно рыбе в воде. Туша заканчивалась коротким лопатообразным вертикальным хвостом. Песчаник использовал его как руль при движении в прибрежных дюнах. Дрожь земли и человеческая поступь потревожили его сладкую дрему в гнезде. Обычно песчаники не нападают на людей в одиночку, предпочитая охотиться стаями во время миграции или сезона брачных игр. Потревоженный песчаник был старым и осторожным самцом, многое повидавшим на своем веку. Куска хвоста он лишился в молодости, много спячек тому назад. По неопытности и от голода он решил полакомиться двумя рыбаками, проверявшими краболовки после отлива. На память дюнная нечисть не жаловалась. Сегодня у людей багров в руках не было, но песчаник решил не рисковать. Он втянул отростки глаз в голову и зарылся поглубже в дюну, погружаясь в песок и сладкие сны грезы, где много вкусного мяса, покойно и тепло. Борцы за живучесть подлодки разливали по новой. Чистый первач лился из термоса в кружку. Субординация на подлодке соблюдалась строго. Матросы из остатков экипажа и прочие нижние чины пили отдельно, на носу, за щитком орудия. Капитан злоупотреблял в компании сухопутных комрадов и воздушного аса. Нестеров, возбужденно блестя глазами, спросил у Вента. «На вас лица нет. Стоит ли так убиваться? Скоро отлив, заварим пробоину, закрасим борт. Будет как новенькое». Подводник пьяно мотнул головой. «Спросите меня, счастлив ли я?» «Вы счастливы?» – послушно спросил летчик. «Нет». «Черная змея печали обвела твое сердце?» – спросил Бек, меланхолично плюя за борт набегавшую волну. «Да чего такая хандра?» – обеспокоился Петр Николаевич. «Богатыри гирокомпас сломали», – тихо ответил кок за капитана, незаметно подливая офицеру в кружку самогон. Вент неотрывно смотрел на Бека. В офицерском мозгу пульсировала мысль. «Плохая примета – плевать с палубы в море». Он сам себя уговаривал, что не верит в приметы, но рука тянулась к кобуре. «Отто Фридрихович, хотите, я вам сделаю петлю?» Нестерову захотелось сделать приятное моряку. «Не надо петлю! Боже упаси!» Вент дернулся, расплескивая самогон. Неприятные ассоциации отвлекли от грустных мыслей. Он потер рукой шею, натертую накрахмаленным подворотничком. «В смысле высшего пилотажа?» – пояснил штабс-капитан. «Только новый дельтаплан смастерю и в полет. А компас я сейчас починю 5 минут». Воздушный ас вскарабкался по скобам рубки и нырнул в люк. В темном провале громко булькнуло. «Все будет хорошо. Нестеров мастер на все руки. Он все умеет», — не поворачиваясь, подтвердил Батырбек. «Только летать у него плохо получается». Выпили еще по одной, не по маленькой. Из люка показалась мокрая голова и золотые погоны с 4 звездочками. Нестеров достал изо рта отвертку, которую держал в зубах. Довольный собой, он радостно сообщил. «Починил! Хорошие приборы, почти вечные. Не ругайтесь, если сломаются. Кстати, вы часто плаваете, господин капитан-лейтенант». «Плыву, когда пошлют, а посылают часто». Моряк протянул кружку летчику. «Чаще, чем хотелось бы». Подводник встрепенулся, вспомнив о службе. «Господин штабс-капитан, у вас справа под рукой рычаг. Не сочтите за труд, потяните на себя». Завыла сирена, заглушив голоса двух капитанов. Бек от акустического удара неожиданности чуть не упал за борт, в последний момент успев вцепиться мертвой хваткой в тоненький леер. На берегу собирались моряки с подлодки. Красные пятна краски на черной форме делали их похожими на божьих коровок наоборот. Божьи создания громко матерились, пытаясь оттереть масляную краску песком и водой. Сирена снова проревела общий сбор. Красный шар солнца закатывался за горизонт. Заканчивался еще один прекрасный день.